Глава 64. Киден наблюдала, как спит ее вампир. Густые ресницы касались неподвижного лица. Чистоту шоколадной кожи она могла сравнить лишь с питьевой водой, наливаемой в стакан. Сузаньос оказался у врат смерти, и она уже представляла свою жизнь без него. Она найдет артефакт, где бы его ни спрятали, и спасет сестру. Киден нужно было лишь, чтобы он спал, чтобы его сердце колотилось медленнее, отбивая предсмертный ритм. Тем не менее, она сидела на ковре, положив пистолет рядом, и наблюдала, как поднимается и опускается его ослабевшая грудь. Ощущения были не как от дамы в синем или от шарфа Рамин. Те артефакты притягивали ее шоком неожиданной трагедии, а эта сцена смерти была предсказуема, даже предначертана, пожалуй, даже больше, чем ее собственная. И терзала Киден не меньше. Это была не любовь. Киден не рассчитывала полюбить Сузаньоса. Такой любви этому миру не вынести. Зато существовало зерно чего-то иного, искорёженная нить, соединяющая их черные сердца, разорвать которую Киден не удавалось. Киден ощупала поцелованное запястье, убедилась, что грудь Сузаньоса поднимается и опускается. Ее взгляд скользнул к стопке бумаг и ручки. Сузаньос обмолвился, что писал ей письмо. Киден оцепенела, встала, взяла письмо и прочла написанное аккуратным почерком. «Моя дорогая Киден, в этом мире много нелепейшего зла. Можешь мне поверить, я сталкивался со всеми его видами. Но страшнейший из зол живет в разуме. Если не вмоготу выносить звук собственного голоса, взгляд собственных глаз, душу в собственном теле, я прошу сделать самое трудное — подождать. Подождать следующего дня, часа, мгновения, а когда они придут, подождать следующих. Накажи время так, как оно наказывало тебя». Обещай ему свою жизнь, а в последний момент передумай. В конце концов, почему время должно победить? Заставь его ждать, а пока занимаешься отмщением, перемены произойдут незаметнейшим образом. Ты разберешься в себе, поймешь, что ты достойная, сильно изменившаяся и живая как никогда. Навсегда твой, Сузаньос. Киден смотрела на слова. Перед глазами плыло. Эмоции сплетались в грусть, злобу и чувство вины. Пальцы уже согнули края письма, чтобы порвать его, нарушить ужасающую связь между ними, которую оно укрепляло. Но Киден мешкала. Она плотно сомкнула губы, веля слезам отступить. Строки дышали нежностью и заботой, и было ли дело в красоте почерка или в чистоте его помыслов, но ничего подобного ей прежде не доводилось видеть. Ей никогда не встречались желающие, чтобы она просто жила. Ненавидя себя, Киден сложила письмо квадратиком и спрятала в задний карман. В этот самый момент парадная дверь слетела с петель, и Киден подскочила. Она моргнуть не успела, а Тадж уже схватил ее за шкирку и прижал к стене. «Пожалуйста, скажи, что Йос не умер». Светло-карие глаза Таджа горели. В напряженном лице читался истинный страх. «Нет, еще не умер». Тадж выдохнул, ослабляя тиски. И Ника бросилась к Сузаньосу, запрокинула ему голову и осмотрела пулевую рану. Потом взяла пистолет, вынула пулю, поднесла ее к губам и лизнула. Секунду спустя и Ника сплюнула и выругалась. «В чем дело?» — спросил Тадж. «Рок импалы», — мрачно ответила и Ника. «Сожжённый дотла». Тадж захлопал глазами, завороженно глядя на Киден. «Откуда ты взяла пепел?» «Сожгла рок». Тадж резко вдохнул. «Обожаю женщин из 21 века». «Она стреляла в Сузаньоса. Его нужно обескровить немедленно!» И Ника перекинула вялую руку Сузаньоса себе через плечо и с пугающей силой поволокла его к подвалу. «Жди здесь», — велел Тадж Киден. «Хочу знать малейшие подробности твоей мини-катастрофы». «Отпусти меня!» Тадж отпустил. С видом гордого отца поправил ей мятый топ и, подавшись вперед, зашептал. «Как только разберемся с этим, выберешь меня в компаньоны, если захочешь. Я свободен. Тебе разрешено выбрать двоих». Киден предложение проигнорировала. «Как вы узнали, что нужно сюда прийти?» Тадж поднял серебряный гвоздь, вылетевший у Сузаньоса изо рта. Гвоздь издевательски мерцал. «Гвоздик мы зовем Софией. Она четвертый член нашей группы». В нее Киден Сузаньос даже не целился. Он хотел отправить послание. Окроплённое кровью серебро никогда не промахивается. Киден проиграла окровавленному гвоздику. Хотелось рвать и метать. «Так как насчет компаньонства?» Тадж продолжал улыбиться. «Я буду свободен». «Ты тоже врал мне. Ты не Фрази!» Улыбка Таджа померкла, лицо как тучами заволокло. «Я был не Фрази. Тебе нужно отпустить, Кидден. Если твоя сестра у них, тебе ее не вернуть, только ценой собственной жизни». Кидден потупилась. Сузаньос говорил то же самое. Внезапный желудочный спазм заставил ее сложиться пополам. Испуганный Тадж помог ей выпрямиться. «В чем дело?» «Я не знаю», — вытаращив глаза, пролепетала Кидден. Второй спазм пронзил ей ребра слева, будто их прошило пулей. Тадж усадил ее на диван. Когда Эника позвала его наверх, он стиснул зубы. «Отдыхай, ты наверняка поранилась. Я сейчас вернусь». Тадж растворился в воздухе. Кидден дышала сквозь перекрученные внутренности. Этот дом так ее наказывал. Да, наверняка, потому что спазмы были не настоящие, боль отступала с каждой секундой. Но дом действовал ей на разум. Может, он и телом ее начал манипулировать. Кидден вытерла лоб и посмотрела на звонящий мобильный. Она пропустила несколько вызовов и сообщений от Джикея. Вот дерьмо, она совершенно забыла. Кидден быстро перезвонила Слен. «Где ты была?» — спросила Слен. Джикей признался во всем. Это он рассказал моему брату, что мне известно, кто убил Рамин. В голосе Слен появились опасные нотки. Кидден закрыла глаза. «Я пойду обыщу его комнату, посмотрю, что еще у него есть на нас. Дайте Джикею воды и ждите меня». Собеседница Кидден долго молчала. «Слен!» — окликнула ее Кидден. «Дайте Джикею воды и ждите меня». «Да, конечно». Кидден поспешила в мужское общежитие на территории кампуса. Джикей делил комнату еще с одним Модзебея. «Привет! Джикей учебники забыл. Я заберу их, ладно?» Монах впустил ее и удалился в свой угол. Оба парня спали на полу. На стенах не было никаких украшений, на полках ни одной фотографии в рамке. Кидден нагнулась и схватила первые попавшиеся книги, оглядывая единственный ящик шкафа. Убедившись, что сосед не смотрит, она открыла шкаф, но в глаза ничего не бросилось. На кровати Джикея лежал блокнот, который монах часто носил с собой. На первой странице изображались два меча, разбитая маска и окровавленное кольцо. Кидден с любопытством обвела контур рисунка. Теперь, когда она знала правду, потерянные артефакты последнего мудреца виделись ей всюду. Кидден спрятала блокнот под свитер и ушла. Выбравшись из общежития, Кидден села на скамейку и открыла блокнот. По ноздрям сразу ударил аромат пурпурного цветка. Вначале шли тексты молитв, правила и инструкции для Модзебея. Кидден перелистала назад и увидела датированные записи почти как в дневнике. Ненавидя себя за вторжение в личную жизнь Джикея, она добралась до даты, когда они все встретились. 1 сентября. Они слишком громкие и слишком много ссорятся. В редкие минуты тишины на занятиях они суетятся. Их пальцы танцуют, когда они читают или растягивают свои хрупкие кости, но ни один из них не шумит так, как он. Юсеф называет их тыквенными семечками, отвратительные мелкие миндалевидные семена, которые он часто жует. В перекусах семечками нет никакой дисциплины. Для него это не завтрак, не ланч и не ужин, иначе во время тех приемов пищи я его избегал бы. Блаженной тишиной я наслаждаюсь лишь на территории монастыря или здесь, в своей комнате. Присоединиться к группе было ошибкой, но длань смерти то и дело нависает над одним из них. Я чувствую потребность защитить и спасти ее. Цепи с фалангами никогда так остро не реагировали, а сейчас они как отзвук древнего голоса, велящего ее оберегать, даже ценой собственной жизни. «Кидден Адане должна жить», — говорит тот голос. «Да, должна». От этих заботливых слов сердцу Кидден стало тесно в груди. Чем она заслужила такую доброту? 10 сентября. Сегодня я потерпел поражение. У меня на глазах человека лишили жизни. Я увидел тень убийцы Рамин, темную руку с блестящими металлическими браслетами, душившую бедную девушку. Я до сих пор чувствую ее крики собственным горлом. В монастыре Модзебея нас учили, что смерть пугает. Она душит и ставит на колени веру, и мы должны этого остерегаться. Если я так тяжело переживаю гибель Рамин, то что сейчас с ее родными? Теперь я понимаю, почему нас растят в уединении. Невыносимо любить живую душу, если она может раз и погаснуть. Я должен быть уверен принципам Модзебея, молиться и сохранять отрешенность. Монах Модзебея родной всем и никому конкретно. От потери одного пальца должно быть так же больно, как если бы отрезали всю кисть. 12 сентября. Профессор благонравием не отличается. Ему по вкусу, по косточкам разбирать ужаснейшие деяния во имя науки. Мой рассказ об инциденте он выслушивал неоднократно и без намека на эмоции. Думаю, он ощущает мое чувство вины. Иначе зачем ему давать мне личное задание? Я хочу отказаться, но не могу. Он велит мне разыскать вампира, носящего металлические браслеты, и изучить его передвижение. Профессор считает, что я могу свободно вращаться в кругу дронаиков и в кругу акторов, не вызывая подозрений. Он говорит, истово верующих уважают и подлецы, и праведники. 1 ноября. Я ни на шаг не приблизился к вычислению убийцы Рамин Адштаф. Каждую секунду, которую провожу в компании троицы, я беспокоюсь об их безопасности, но рядом с ними время не ощущается живым. Поток их мыслей нескончаем. В нем легко утонуть, упустить шутку, вызвать хохот простейшим вопросом. Думаю, нечто подобное чувствуешь, изучая иностранный язык. Слушать их радость приятно, может, даже приятнее, чем тишину этой комнаты. Юсеф появляется ни свет ни заря и ведет меня в самую высокую башню, чтобы нарисовать мой портрет в первых лучах солнца. Это его личный проект. Я сижу перед ним, и утренний воздух теплеет с каждой секундой рассвета. Вскоре Юсеф рвет свою работу у меня на глазах, раздосадованный тем, что его видение не отражает реальность. Ради собственной безопасности я изучил его привычки и к дальнейшим событиям готов. Крайне неудачный для творчества день у Юсефа сменяется всплеском креатива. Тем вечером он приглашает меня в город. Мы берем его машину, но за руль всегда сажусь я, потому что Юсеф слишком красив, чтобы вести. 4 ноября. Я нашел его, дронаика, убившего Рамин Адштаф. Перед днем Коси и дронаики предъявляют все свое серебро. Все их оружие должно быть зарегистрировано в суде Модзебея. Я опознал его не сразу. Сперва зарегистрировал его зазубренные клинки, но потом на стол мне со стуком упали 3 серебряных браслета. Он постоянно носит тренчкот и до того момента всегда покрывал себе руки. Тит. Левин. После лекции я устроил за ним слежку. Тит сразу меня засек, и я предложил ему погадать. Тит отказался и велел мне держаться от него подальше, но разве я мог? Потом я увидел его с другой девушкой. Те руки в полуперчатках я узнаю везде. Зачем Слен Кварос разговаривать с Титом? К ее дому он не прикреплен. Испугавшись за ее безопасность, я стал за ней следить. 15 ноября. Слен пришла к зданию факультета искусств и исчезла за дверью сбоку. Минуло почти полчаса, прежде чем она показалась снова. Вышла она, держа кого-то за плечи. Тот человек казался ослабевшим или раненым. Я уже собрался броситься на помощь, когда узнал Юсефа. Душа у него в глазах не отражалась. Он был так не похож на знакомого мне парня, что я замер. Что случилось? Его ранил Тит? Нет, это вероятным не казалось. Слен и Юсеф медленно вошли в кабину лифта, и я уже было последовал за ними, когда дверь открылась снова, и появился Тит с холщовой сумкой через плечо. В сумке лежал не портрет. То, что нес Тит в сумке, было большим, бесформенным и не шевелилось. Что в сумке лежал Руфиал Меккери, я понял позднее, когда появились новости о том, что его растерзали звери. Киден закрыла глаза, оторвавшись от записи Джикея. Он вычислил их в ночь, когда Юсеф убил Руфиала. Как же Киден не заметила? Была так занята Юсефом и Слен, что проглядела страдания Джикея? Читать то, что Киден ожидала дальше, не хотелось, но она себя заставила. Она заслужила чувствовать себя ужасно. 29 ноября. Они отменили встречу нашей рабочей группы и втроем засели в доме у Киден. Спрятались. Я проверил их на наличие признаков стресса, но Киден и Слен спокойны, как океан. Они врали, и мне претило то, как ловко у них это получалось. 20 декабря. Перед днем Коси и кампус опустел. Многие отправились в город со своими семьями. Я дождался, когда у дронаиков наступят обычные часы кормления, и забрался к Титу в комнату. Нашел металлические браслеты и забрал их. Держать их в руках было приятно. Я будто бы немного отомстил за Рамин. Остальное нашлось случайно. У Тита хранились фотографии Слен, на многих были запечатлены их встречи в городе. Еще улики того, что Слен повесила гибель Рамин на отца, и вакуумный пакет, в котором лежал молоток, запекшийся кровью и отпечатками пальцев. И газетная статья о приемной матери Киден. Все эти вещи казались бессмысленными. Хороший отчаянно стараешься не развратить и не испортить, но эти трое были развращенными и испорченными. Я заполучил доказательства. Я ошибался. Длань смерти не нависла над Киден. Киден уже в руках смерти. Мои фаланги предсказывали не ее конец, а уход других. На глаза Киден навернулись слезы, но она яростно утерла их, чтобы читать дальше. 22 декабря. Тит погиб. Гибель множества дранаиков в день Косии — дело обычное, но эта гибель порадовала особо. А гибель радовать не должна. Что со мной происходит? Нужно рассказать профессору о своих находках, но как тут замешаны другие? Как это отразится на их будущем? 1 января. Я пришел сюда, чтобы оберегать от смерти, но самые близкие мне люди — ее вестники. Я пытаюсь открыть им глаза на их безнравственность в надежде, что они покаются. Я поговорил с братом Слен. Я принес портрет кисти Руфиала на выставку Юсефа. Но я по-прежнему жажду их дружбы. Я по-прежнему желаю спасти Киден. Это противоречие лишает меня сна, но с каждым днем молчания и на моих руках все больше крови. Если хочу, чтобы их простили, может, покаяться нужно и мне. Если сгорят они, боюсь, что я сгорю вместе с ними. Это была последняя запись, сделанная накануне вечером. Киден обхватила голову руками. Она считала себя виновной во многом, но терзать Джикея своей безнравственностью казалось невыносимо. Киден думала, что он спасен, а Джикей утонул вместе со всеми ними. Киден подняла голову и позвонила Слен. Та ответила после четвертого гудка. На стороне Слен повисла долгая пауза. Киден даже проверила, не прервался ли вызов, прежде чем снова поднести трубку к уху. «Алло, Слен?» Гнетущая тишина была ей ответом. «Слен?» — с опаской повторила Киден. «Что случилось?» «Джикей мертв». Кампус закружился у Киден перед глазами. В пальцах, сжимающих телефон, не осталось сил. «Что? Что ты сказала?» На этот раз в голосе Слен дрожи не слышалось. «Мы его убили»,